Глава 10. Голова раскалывалась, тело болело, спать на раскладушке так себе удовольствие, конечно. Димка, конечно, молодец. Даже тут умудрился подставить. Но пришлось ночку побыть мне джентльменом, но не заставлять же Ленку спать в шкафу. За ее вредность, может, и надо бы вести было санкции, но отчего-то жаль становилась девчонку. Я все одергивал себя, напоминая, по чьей вине она прибыла сюда. Вот только об этом думать стоило братцу, но Димка, кажется, даже и не заморачивался, словно все так, как и должно быть. Разглядывал потолок, прислушиваясь к чужому дыханию в полутьме комнаты, и на душе почему-то становилось спокойно. Отголоски здравого смысла шептали, правда, что утро будет не из легких. Но примерный план я себе разработать успел. Оставалось лишь проснуться на рассвете и выскользнуть вместе с Леной до момента, когда поднимется дед. Но с утра все пошло наперекосяк. Сквозь сон слышал, как Димка шуршит пакетом, пытаясь запихнуть в него гору учебников. Как пытается перелезть через раскладушку, чтобы добраться до письменного стола. И если бы этот сайгак был шустрее, то мой план бы не рухнул, как карточный домик. «Это кто?» Голос деда я не перепутаю ни с чьим. Вскочил резко, как солдат, услышавший команду «подъем», вытянулся и приготовился мысленно к тому, что сейчас полетят перья. Дед к тому времени успел сонную Лену вытащить из-под одеяла. Она и моргнуть не успела, как мы все трое устремили взгляд на нее. Дед смотрел с интересом, словно увидел диковинного зверька. Димка старался улизнуть, почувствовав запах керосина. А я едва сдерживался, чтобы не засмеяться. Хотя ситуация была не особо комичная, если учесть, что у нас есть 10 минут, чтобы сделать ноги. Ее Леной зовут. Все ж пискнул братец в итоге, но спасибо, хоть что-то сказал. Жаль, поведать не решился, как она здесь очутилась, точнее, по чьей именно вине. Брат смотрел лазурным взором на девушку, точнее, куда-то сквозь нее, и что у него было в тот момент в голове, мне бы очень хотелось знать. Наверняка придумывал, куда бы слинять на пару деньков. А потом дед пригрозил, что все матери расскажет. Начал допытываться, чья Лена девушка. В общем, все полетело в тар-тарары. И в итоге мы с Димкой, как два болвана, ткнули друг на друга пальцами, не желая примерять на себя роль настоящих мужчин. Очень любопытно. Поскреб дед макушку, отпустив наконец-то Ленку. Та юркнула в дальний угол, насупилась и, не стесняясь никого, продемонстрировала мне кулак. Хотя, может, и Димке, конечно, но воспринял я почему-то в свой адрес. Ну, да, опростоволосился, забыл завести будильник. Хорошо, хоть один адекватный человек появился в этой квартире. Вздохнув глубоко, выдала девушка и все ж улыбнулась, кокетливо тряхнув волосами. А вот это уже интересно, приосанился дедуля, шикнув на нас. Мы с Димкой шагнули в сторону, прижавшись плечом к плечу. И что же эти оболтусы натворили? Ленка изогнула брови, подмигнув нам, и, кажется, младший разом вспомнил все молитвы. Заложить его дедуле ей ничего не стоило. Я старался не засмеяться, очень старался. Потому едва ли не лопнул. Димке же было не до веселья. «Воспитание у них хромает на две ноги», — хмыкнула Лена, закатив глаза. «Тоже мне мужчина». «Что?» — пришла очередь деда хмыкать. «А эта девчонка-то палец может откусить по самое плечо». «Я не пойму. У вас с экологией тут проблемы, радиация или вредные выбросы. Почему концентрация идиотов, ткнула она в нас с Димкой пальцем, на одном квадратном метре зашкаливает?» Дедушка резко обернулся, взглянув на нас с непониманием. Мы только плечами пожали, мол, тоже не в курсе, что несет это невменяемое. «А вот это уже интересно», — присаживаясь на край постели, произнес дед, приготовившись слушать. «Очень поверьте. Знаете, что они заставили меня вчера делать?» Устраиваясь рядом с ним, начала она. Теперь пришла очередь деда округлять глаза и хвататься за сердце. Я даже знать не желала, о чем он там подумал, потому что счет явно был не в нашу пользу. Вот и приютили на свою голову. «Между прочим, — подал голос брат, — она тоже хороша. Я последний раз так бегал в школе, физрук был бы мной доволен, увидев вчерашний марафон. Вот именно, бегать. Тебя, кстати, никто и не просил, — фыркнула Лена. — А тебя никто не просил сюда? — огрызнулся Димка, но фразу закончить так и не смог, получив от меня локтем в бок. Я догадывался, что он хочет сказать, но это было бы уже слишком. Димка лишь ойкнул, зло взглянув на меня, кажется. Дед вообще перестал что-то понимать, потому только сидел и хмурился. — Обещаю, что все объясню, — кивнул я, хватая Лену за руку. — Дай нам 5 минут. Потащил из комнаты прочь, понимая, что выхода-то, похоже, уже иного и нет. Можно сказать правду, и разразится катастрофа. А если немного эту правду переиначить на свой лад, то есть шанс выйти сухими из воды. Влетел в комнату Димки и, захлопнув за собой дверь, прижался спиной к стене. Обхватил виски руками. Вот это попал, конечно. Мысли путались, и я, откровенно говоря, не знал, что делать. Хотя куда проще сказать все как есть. Но что-то не давало мне так поступить. Черт его знает, что именно. Возможно, не хотелось выглядеть в глазах Лены ничтожеством. Не желал подставлять брата. Только вот Димка даже и не думал о том, что подумают о нем родственники. И так было всю жизнь. Все детство я вытаскивал его из тупиковых ситуаций. Брал на себя ответственность. Дрался в школе с его обидчиками. Делал за этого Олаха уроки. В универе даже как-то сессию сдал вместо Димона. А он чем отплачивал? Ничем хорошим. Принимал все как должное, даже не пытаясь повзрослеть. Видимо, всему виной то, что росли мы без отца. Мама старалась обеспечить нас всем необходимым, потому большую часть времени мы были предоставлены сами себе. А ваш дедушка, милый, не то что вы с братом. Скрестив руки на груди, зевнула Лена. Вполне себе приятный мужчина. По крайней мере, он умеет выслушать. Я рад, что хоть кто-то из мужского состава нашей семьи тебе пришелся по душе. Выдохнул медленно, через рот, покачав головой. Кажется, поговорить с ней было не лучшей идеей. Да, не станет она меня слушать. Похоже, Лена заранее сделала о нас с Димкой не самые лестные выводы. Потому, что бы я ни сказал, все она воспримет в штыки, скорее всего. Дьявол, я ж должен был... Еще Светке позвонить сегодня, то ли годовщина, то ли еще какая-то дата, касающаяся наших отношений. Едва не выругался, шикнув лишь. Это же надо, чтобы все настолько запуталось из-за одной только фразы. Да, черт подери, почему же девушки такие наивные? Вот сдался ей Димка, а? Ну что, мало парней в ее родном городе? Что ты хотел мне сказать? Сделала Лена шаг навстречу, коснувшись вдруг моего плеча. Это было настолько неожиданно, что я отшатнулся в сторону от нее. Да уж, Матвей, кажется, придурок не только твой брат, но и ты. Лена только головой покачала, явно решив, что у меня тоже не все дома. Нитка, улыбнулась девушка, намотав на палец кусочек, что, видимо, торчал из ворота. Лен, дед у нас строгих правил, понимаешь? Кашлянув в кулак, обернулся на дверь. Интересно, дедуля уже успел спланировать основные тезисы своей гневной речи? Или все обойдется? Последнее верилось с большим трудом, ибо человеком он был основательным, да истины докапываться любил. И что? Я тебя ночью предупреждал. Чуть неловко произнес, чувствуя, как краснеют от чего-то щеки. Ты ж пошутил. Выставила Лена руки вперед, словно пыталась отгородиться от меня. Губы ее при этом чуть дрогнули в кривой ухмылке. Похоже, она сама не верила, что все приняло такой оборот. «Не совсем», — тихо промолвил, наблюдая за ее реакцией. Девушка хмыкнула, сдвинула брови к переносице и принялась мерить шагами комнату, о чем-то раздумывая. Смешная она все же такая, когда злиться начала. Вроде и старалась выглядеть серьезной и хмурой, а не выходила. Лишь улыбку вызывал ее сосредоточенный вид. Ну, что она могла придумать? Собраться и улететь назад в Калининград? Ага, а чемодан? Считает, что дедуля им еще не заинтересовался? Да у нас из квартиры пока не выветрился даже запах тухлой рыбы. «Так скажи ему, что я...» — дернула она себя замочку уха. «Сестра твоей девушки, ну, этой, что вчера была, белобрысая на каблучищах». «Вообще-то у нее есть имя». «Я рада», — примерила Лена натянутую улыбку. «Без имени сложно ей было бы». «Сарказм — это не твое», — парировал в ответ, прислушиваясь к шагам деда. Похоже, этот старый лазутчик не гнушался тем, чтобы подслушивать. Заинтересовался все-таки. Ну, кто бы сомневался. «Подожди, если ты такой гениальный, то валяй. Делись своими идеями на миллион». Присвистнув, растянулась она на Димкиной кровати, закинув руки за голову. «Предоставляй мне слово».